Он просто пригрозил бы доносом в милицию. Не забывайте, пожалуйста, что Ирецкий, согласно вашей версии, сделался убийцей. Ковальский быстро бы догадался обо всем. Кроме того, Ирецкий имел на сберегательных книжках свыше 200 тысяч злотых. Перед своим исчезновением он мог снять с книжек эти деньги. Ирецкому нет необходимости лично шантажировать Ковальского. У него наверняка имелся сообщник или сообщница. Ведь шантажируемый не обязательно должен знать в лицо шантажиста. Несколько рискованная версия. Я еще не кончил. Вторая часть плана Ярецкому не удалась. Не ведая того из самых добрых побуждений его друг по варшавскому восстанию, этот план провалил. Наследство получила Барбара Ярецкая, а муж оказался на мели. Возможно, Ярецкий остался без гроша, хотя это маловероятно. Допускаю, что, исчезая, Ярецкий по-тихому превратил в наличные все, что мог, и, следовательно, помимо перспективы наследства от самого себя, располагал кругленькой суммой. А его смерть? Это совсем просто объяснить. Ярецкий скрывался среди людей преступного мира, может, даже прибегал к их помощи. Они-то и убили его из-за денег, которые он имел при себе. «Убийство покойника? Что за парадокс?» — усмехнулся майор. «А в случае процесса над убийцей масса интереснейших юридических казусов», — добавил адвокат. «Я уже представляю вас, гордость нашей адвокатуры, в роли защитника убийцы покойника». Перед зданием суда толпа людей, как перед кинотеатром в день показа боевика. Майор встал, открыл стоявший у стены сейф и вынул серую папку. Это документы об убийстве Ярецкого. Дело имеет такое название, потому что заведено было до того, как вы, меценат, вручили нам письмо самоубийцы. Здесь должно быть несколько снимков Ярецкого с удостоверением личности. Майор нашел голубой конверт и вынул несколько фотоснимков. «Посмотрите, пожалуйста». Рушинский стал рассматривать снимки. Тот же лысеющий блондин, довольно крупный нос, подбородок, однако более тяжелый. Человек на снимке был похож на того, кто побывал у него в конторе, хотя значительно меньше напоминал беднягу, который лежал сейчас в прозекторской. Несомненно, на снимке тот самый человек, который был у меня в конторе, представился Владимиром Ярецким. Еще раз засвидетельствовал адвокат. Действительно, сходство между Ярецким и мужчиной, найденным в мешке на дне Вислы, очень большое, согласился майор. «Но что же дальше?» — спросил адвокат. «Не знаю», — признался майор. «Ни я сам, да и никто у нас в Польше в послевоенные годы еще не имел такого дела. Напишу рапорт начальству. Наверное, возобновят следствие по делу Ярецкого. И тогда проверим вашу версию. А, возможно, разработаем другую. Впрочем, дело не в предположениях, а в том, чтобы установить истину». «Безусловно, главное — это истина. Какими путями пойдет далее следствие, мы еще не знаем. Но в любом случае мы будем очень благодарны вам за то, что вы обратили наше внимание на ряд аспектов этого дела. Мы будем поддерживать с вами постоянный контакт». Адвокат прекрасно понял значение всех этих комплиментов майора в его адрес. Они означали, попросту говоря, одно — желание майора остаться наедине с собой. Поэтому Рушинский поднялся и, заверив майора в своей неизменной готовности впредь оказывать посильную помощь органам милиции, покинул кабинет Калиновича. После его ухода майор углубился в изучение документов по делу об убийстве Владимира Ярецкого. Упрямство адвоката Рушинского. Хотя майор Калинович очень внимательно выслушал удивительную историю, рассказанную ему адвокатом Рушинским, хотя у него не возникало никаких сомнений в искренности адвоката и курьера Медушевского, тем не менее он ни на минуту не поверил в эту версию. И на это у майора были основания.